Глава 47. Мерседес. «Но, Кирида, почему именно ты?» «Потому что больше некому», — отвечает она. «И ты, мама, это прекрасно знаешь». Для нее это сродни ужину перед казнью. На большой тарелке собраны ее самые любимые в жизни блюда. Крохотные сырки из молока коз с горного выпаса, превосходная прошутто, маринованные сердечки артишоков, жареные на гриле в масле, оливки с чесночным соусом и латук-гриль, небольшая тарелка анчоусов, миска помидоров из их собственного сада, порезанных, приправленных цедрой и соком апельсина, опять же, с их собственного дерева. Сегодня они едят, как тысячи лет ели их предки. Беда лишь в том, что ни у кого особо нет аппетита. «Новый Капри», — говорит Лариса. «Думаешь, он именно это и задумывал?» «Вполне вероятно», — отвечает Феликс. «История знает великое множество аристократов, свернувших на кривую дорожку. А тут целая страна, с которой можно делать все, что хочешь». Лариса теребит кусочек хлеба, вертит в пальцах до тех пор, пока он не превращается обратно в тесто. Она посерела от тревоги. На лбу резко обозначились морщины. «Этот человек. Когда его сюда принесло, все пошло наперекосяк». Мерседес не может наверняка сказать, о ком идет речь, о герцоге или о Мэтью Миде. «Все стало совсем плохо после смерти старого герцога. И сюда приехал он», — продолжает она. «Он же вырос не здесь, понимаете? И поэтому не привязан к этой земле. А потом еще притащил сюда всю эту публику и окончательно все испортил». «При жизни старого герцога тоже жилось несладко», — думает Мерседес. «Ностальгия заставляет тебя забыть. Европола тогда здесь тоже не было. Если тебя считали источником проблем, ты просто исчезал, а остальные делали вид, будто тебя вовсе никогда не существовало». «Может, он ничего не знает?» — говорит Лариса. «Скажите мне, может, он не в курсе?» Четверо девушек, а затем только трое. «Нет, мама. Слов, которые тебя бы утешили, у меня нет». «Не знаю», — врет она. «Так много лжи за много лет. Мы не можем позволить ему и дальше закрывать глаза». «Но почему ты?» «Потому что кроме меня больше некому», — отвечает она. «Я не могу позволить и дальше продолжать им в том же духе. Все эти девочки. Ты лучше о них подумай». Между ними стоит призрак сестры. Жертва Ла Кастеллана, герцога и в определенном смысле Мидов, как и другие. «К тому же, мама», — добавляет она, — «если у меня все получится, я буду свободна. В тюрьме контракты не действуют. Они исчезнут, а я обрету свободу». «Я должен пойти с тобой», — говорит Феликс. «Мне ненавистна даже мысль о том, что тебе придется заняться этим одной». Она качает головой. «Ничего не выйдет. Пауло даже на пушечный выстрел не подпустит тебя к той комнате. Я единственная, кого он не заподозрит. Стоит мне представить это как случайность, обычный бытовой кризис, как он обязательно меня туда впустит». «Ну хорошо, допустим, ты действительно туда пройдешь. А дальше-то что? Думаешь, он будет молча смотреть, как ты будешь там у них копаться?» «Да ладно тебе», — отвечает она, — «его отвлечь и расплюнуть. К тому же, хоть он и отличный парень, но ему даже в голову не придет, что кто-то вроде меня может создать ему проблемы. Достаточно будет сказать, что на кухне осталась выпечка, а уборка займет несколько часов, и времени у меня будет хоть отбавляй. К тому же мне прекрасно известно, где там и что. В ящичках хранится 1000 DVD-дисков. Он переформатировал старые видео, когда технологии обновились, и они перешли на плоские экраны. Там все. Мне понадобится буквально пара минут, чтобы разобраться, что к чему, и сунуть несколько штук в карман передника». «Он хранит все записи на DVD?» «О, да», — отвечает она, — «конечно. Представь себе, что у тебя взломали облачное хранилище и выложили все в свободный доступ. По этой же причине все свои тайны они хранят в банковских сейфах». «А-а-а», — кивает Феликс. «В интернете данные теперь держат только те, у кого нет ровным счетом ничего ценного. Она мне однажды так и сказала». Мерседес разрывает пальцами инжир, заворачивает его в листочек прошутто и кладет в рот. Этот ужин может оказаться для нее последним в кругу семьи. Не исключено, что завтра она уйдет и больше уже никогда не вернется. «Вся ирония в том, — говорит она, — что во всем доме, только в этой комнате, нет камер».